знают в родные края. Дембеля, дембеля, дембеля. И куда ни взгляни в эти майские дни, всюду пьяные бродят они. И куда ни взгляни в эти майские дни, всюду пьяные бродят они. Взгляд печальный ты брось на кафе, не сидеть больше нам на губе. До свидания, кусок наш, закончился срок, а теперь на вокзал марш-бросок. До свидания, кусок наш, закончился срок, а теперь на вокзал марш-бросок. Подруга в слезах тихо шепчет, останься, солдат. Нет, ответит солдат, пусть на ваших плечах будут руки лежать, заложат. Нет, ответит солдат, пусть на ваших плечах будут руки лежать, заложат. Я открою знакомую дверь, человек я гражданский теперь. И плясать буду, девок ласкать, буду службу свою вспоминать. Буду петь и плясать буду, девок ласкать, буду службу свою вспоминать. В родные края, дембеля, дембеля, дембеля. И куда ни взгляни в эти майские дни, всюду пьяные бродят они. И куда ни взгляни в эти майские дни,